Заимствованное первенство. Первенство в одном уголке планеты еще не означает, что вашу идею не могут позаимствовать и использовать как новую в каком-то другом месте. Так было в случае с одним испанским джентльменом. Выходец из Флориды Фернандес Пуялс, нисколько не стесняясь, позаимствовал у компании Domino's Pizza идею доставки пиццы на дом. Он придумал великолепное название – «Телепицца». Вложил в фирму 80 тысяч и первым в Мадриде предложил идею доставки пиццы в указанное клиентам место. По прошествии 10 с небольшим лет «Телепицца» имеет более 600 отделений в нескольких странах мира. Заимствованное первенство сегодня оценивается в 1,85 миллиарда долларов. Как говорил Томас Эдисон, заведите привычку вести наблюдение за новыми и интересными идеями, которые с успехом используют другие. Другими словами, быть первым часто означает быть внимательным наблюдателем.